Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 384. Он будет смотреть на людей и говорить: «Грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Книга Иова, 33 глава, 27-28 стих. Это слово истины, рожденное опытом мужа Божиего, подобно обетованию. Это великое дело, которое совершал Господь и которое ныне совершает. Он и будет продолжать, доколе существует этот мир. Господь хочет принять всех, что придут к Нему с истинным исповеданием своих грехов. Да, Он всегда видит те души, которые в силу совершенных ими ошибок оказались в бедствиях. Не в состоянии ли мы подтвердить здесь сказанных слов? Разве мы не согрешали, так что теперь вынуждены сказать: «Согрешил я»? Разве не грешили мы так глубоко, что теперь вынуждены признаться, что нет у нас фактически никаких приобретений, а впереди одна только вечная погибель? Тогда придем же с этим честным признанием к Господу. Он не требует большего. Но мы не можем совершить и меньшего. А поэтому воспользуемся этим обетованием во имя Иисуса. Он хочет избавить нас от бездны преисподней, которая раскрывается перед нами. Он хочет даровать нам жизнь и свет. Почему же нам сомневаться? Господь отнюдь не насмехается над смиренными душами. Он говорит только то, о чем фактически помышляет. И виновные могут получить прощение. Заслужившие казнь могут быть помилованы. Господи, мы вполне сознаемся, что виновны, и просим: прости нас.